Еда и смысл жизни. Существует много путей поиска смысла жизни, способов быть вовлеченным в жизнь, заставляющих человека к чему-то стремиться, чего-то хотеть. Это и есть жизнь. Эти пути самые разнообразные, от полетов в космос и величайших научных открытий до удовлетворения примитивных удовольствий и желаний. Одним из самых простых и доступных источников жизненного смысла является образование семьи, приобретение и приготовление пищи. Семья становится мотивом, преданность ей дает ощущение смысла жизни. Прием пищи становится цементом, скрепляющим семью. Объединение семьи происходит за завтраками, обедами и ужинами. Если семья и приобретение пищи для семьи становятся единственным источником жизненного смысла, это приводит к ограничению личностного роста, пассивности и деградации ее членов. Действительно, если в доиндустриальное время забота о детях и добывание пищи имели определенную значимость, труд забирал все свободное время, и у людей не было времени задумываться о смысле жизни, то в наше все это уже не имеет такого значения, что раньше, то есть отнимает меньше времени и усилий. Невовлеченность, невключенность в поток жизни оставляет много свободного времени, пустоту, которая заполняется едой. При рассмотрении семейного мотива особый интерес представляет жизненный цикл женщин. Известно, что женщины, посвятившие свою жизнь браку и материнству, имеют иные приоритеты, чем мужчины. Они обслуживают прежде всего нужды других, всецело посвящая себя семье и карьере мужа. Поэтому женщины, живущие жизнью своих мужей и детей, больше подвержены различного рода переживаниям, тревогам и депрессивным расстройствам. Участь многих женщин – тихо переживать на кухне, где эффективным успокоителем становится пища. В то же время избыточный вес часто мешает человеку реализовать себя в семейной и профессиональной жизни, ухудшает ее качество. Нередко у полных людей развивается комплекс неполноценности, они ощущают себя не такими, как все. Усиливается ощущение отверженности, отчужденности от семейных, товарищеских и общественных отношений. Это, в свою очередь, приводит к межличностной изоляции. Ухудшение качества жизни, проблемы со здоровьем, инвалидность, комплекс неполноценности снижают ощущение ценности жизни. При тяжелых формах ожирения больные испытывают на себе весь ужас и последствия огромного веса. Обостряется чувство беспомощности и ощущение того, что они остались один на один с болезнью, и им уже никто не поможет. Смыслом жизни становится прием пищи.